Военным в то время возражать боялись, чем Холь Ганьо и пользовалась. Но это все чепуха, как и мои поездки на мотоцикле в офицерском мундире отца. Однажды в таком виде я наткнулся на родителей. Отец рассвирепел. «Домой, щенок!» Мы идем к дому, а военные, попадавшиеся по дороге, отдают мне честь. Отец, в конце концов, не выдержал и расхохотался. А что он вытворял в Авгике? Вот только несколько историй. Среди студентов Хоффман был легендарной личностью с репутацией поляка, которого еще никто не перепил. Слухи дошли до преподавателя, артиста Владимира Белокурова, прославившегося в кино ролью легендарного Валерия Чкалова. Тогда он пригласил студентов в кафе и предложил хитрую игру. Они по очереди выпивали по стакану и били друг друга по спине. Кто устоит? Белокуров был опытный игрок и быстро довел студента до кондиции. Зато студент, не твердо стоявший на ногах, так вжарил Чкалова, что тот с трудом поднялся после нокаута. Репутацию пьяницы и бабника Ежи Хоффман укреплял в Москве с не меньшим усердием, чем овладевал профессией. Какой же я был сволочью, знаешь, как я уводил девушек, которые мне нравились, у парней. Нет, только не у друзей. Друзья — это закон. Так вот я хитрым способом узнавал, какие духи любит девушка, покупал их, и на какой-нибудь вечеринке незаметно подливал буквально несколько капель в бокал ее ухажера. С тех пор он не мог выносить этого запаха, которым, между прочим, пахла его девушка. Авантюры на любовном и загульном фронте носили эпический размах, что потом отразилось в его творчестве. Так, когда Хоффман в первый раз женился на армянке по имени Марлен, то свадьбу гуляли не где-нибудь, а в Зачатевском монастыре, где размещалось женское общежитие в Гика. Его трапезное, самое большое помещение, общаги, едва вместило 200 гостей, будущих киношников со всех факультетов, их друзей и друзей всех друзей. Гуляние длилось 3 дня. Правда, довольно быстро выяснилось, что масштабы праздника никакого отношения не имели к прочности семейных уз. И молодые через 3 года расстались. Не этот, а другой брак, судя по всему, был угоден Богу. Предложение Валентине Ежи сделал под Грюнвальдом на поле сражений, где поляки с литовцами побили крестоносцев. Здесь он готовился к съемкам очередного документального фильма. О, как они прекрасно жили! 7 раз меняли квартиру. Дом их в Варшаве был самым известным и открытым. Здесь собирались артисты, художники. Один из друзей, Владимир Высоцкий, каждый раз останавливался у них по дороге в Париж. Вечера были упоительны, в прямом и переносном смысле слова. Высоцкий, когда пел, просил только об одном, чтобы не записывали на магнитофон. Мы жили, как у нас говорят, 1 раз на вазу, другой раз с подвозом. И к этому привыкли. Деньги — это не все. У нас было много друзей, и мы везде ездили. А чем вы зарабатывали на жизнь? Документальным кино. Но когда я вплотную подошел к трилогии Сенкевича, понял, что никогда ее не сниму, если буду и дальше снимать документальные ленты. Я сказал об этом Валентине. И мы зарабатывали переводами экономических текстов с польского на русский и с русского на польский.